Такие дорожно-конетельные сценки Лютов наблюдал на всем пути отступления, находя каждый раз оправдательное объяснение этим трагичным и комичным картинкам. Всех прощал, за все тревожился и приходил в ужас, когда представлял себе в таком виде всю отступающую Россию. Но сегодня, после его личной сшибки с бунтующей очередью и порхатым хитромудрым аптекарем, красный политрук представил себе совсем иную картину. Какими злыми, очужелыми к родной власти эти люди оставляются этой же властью под немецчиной, сдаются под иго другой власти, сдаются на всесветный позор и заклание. Не желая пока возвращаться к пушке, к наводчику Донцову, к береговой линии окопов и траншей, где сморенные усталостью солдаты коротают, может быть, последний свой привал, комбат Лютов побрел к Большаку. По нему проходила и главная улица города, по которому, как и вчера, и во все последние дни, накатно, то густо и спешно, то с передыхом шли отступающие. Было совсем нетрудно отличить, кто отходил по приказу, а кто, выйдя из окружения, пятился с надеждой и опаской. Одно дело зацепиться в оборонительных цепях стрелков и искупить напасную вину. Другое — не залететь бы с зачумленной радости в тыл, где с фронтовой отвагой действуют особисты и военные трибуналы, нарабатывая себе служебное продвижение, чины и награды. Но все из живых, и кто воевал, и кто судил, одинаково боялись беспощадных немцев и собственных законников. Но и сами беспощадные немцы боялись своего любимца фюрера Гитлера, а наши военачальники и законники страшились вождя Сталина. Так уж устраиваются все войны, чтобы все боялись самой войны, а каждый страшился собственных вершителей людских судеб. Лютов, как и все, тоже чего-то и кого-то боялся, и с этим неразберишным чувством он вышел на дорогу. Переходить мост, однако, не решился. Остановясь на обочине, лейтенант приложил к глазам бинокль и посмотрел вдоль шоссе направо и налево. Чего и кого он высматривал в серых колоннах отступающих, он и сам не знал. Ему все еще мерещилось, где-то каким-то чудом, может, уцелел хоть один боец из его разгромленной роты, или вернется, наконец, артиллерийский шофер Микола Семуха. С этих неотвязных дум сбило его другое чудо. На церковной горе со стороны фронта за очередной колонной солдат показалось вдруг огромное стадо свиней. Во всю ширь большака, длиннющей щетинистой лентой, чудовищная масса животных сползала с горы к заминированному мосту и со скоростью солдатского шага тоже двигалась в сторону Тулы на укрепление, как шутили бойцы, глубоких тылов и высоких чинов. Лютов на отступном пути видывал эвакуировавшие со стада и гурты всяких животных. Вспомнилось, как еще на Украине с месяц назад вместе со своей ротой провожал в тыл золотой табун племенных кобылиц. По шутейным подсчетам солдатских знатоков, любой немецкий гудерьян, да и сам Гитлер, за этот бы табун поставил на кон целую дивизию танков. Так велика была цена этим красавицам. А тут вдруг свиньи, многотысячная поросячья армия. Она тоже имела ценность и требовала охраны и защиты. Вдоль обочин большака, по бокам щетинистой колонны, словно конвоиры, шли парни, лет по 15-16. Усталые и не по-детски злые, они довольно строго держали строй и порядок своих невольников. Одеты парни в ФЗУшные стеганые фуфайки с молоткастыми картузиками на головах. За их спинами на хлябких ремнях болтались длиннющие французские времен прошлой войны винтовки, а накресты патронных лент на груди придавали им бравый вид революционной матросни или тотальных ополченцев. Их воинствующий облик, правда, смазывался теми погоняльными дрынистыми палками, какими они орудовали при поддержании надлежащего хода необычного стада. На удивление, эта всегда визгливая, ненасытно прожорливая скотина вела себя на редкость послушно и безголосо, безропотно выдерживая походный порядок. Это свое удивление и хотел выразить Лютов одному из сопровождающих стадо парней. «Откуда ж, паренек, это великое войско-то?» — шутливо спросил комбат. Тот вполне серьезно объяснил, что сами они, ребята, из истребительного батальона Тульского патронного завода и что выполняют боевое задание по эвакуации спецсвиновод Треста, который располагался неподалеку от узловой станции Горбачева. Туда из Тулы подкатили вагоны для погрузки скота. Налетели бомбардировщики и свиней превратили в закуску. Хотел пошутить парень, но у него вдруг задрожали губы, и он договорил с душевным напряжением. Вагоны тоже вдребезги, пролилась и людская кровь. Были там и красноармейцы, и наши ребята из истребительного. Мы четверых своих не нашли даже. Вот и спасаем, что осталось. Приказано хоть пехом, хоть на себе, но доставить в обязательном порядке. А их вон тысячи. Без пойла и харча далеко ли угонишь? Парень в сердцах огрел дубиной горбатую от худобы свинью, сунувшуюся было хватить его за сапог, неумело выругался и побрел за своим войском дальше. Эта неожиданная и печально трогательная картина и случайный разговор с юным ополченцем не сняли гнета с души политрука. Напротив, он почувствовал себя в еще большей растерянности и не знал, что делать и куда идти. Без всякого смысла Лютов перешел большак и залюбовался дубами, о которых успел немного рассказать Донцов в разговорах о Плавске. Сколько веков этим дубам, трудно себе представить. Высоченная каска свалится, если глянуть на их вершины. Они корявы, дуплисты, в 3-4 обхвата стоят осанисто, в дремучей неприступности и величавости. Росли дубы большей частью в нижней половине бывшего княжеского парка, вне всякого порядка, кого где Бог поставил. Было их, как сосчитать, десятка 2-3, но даже в такой малости в них виделось несметное атлантовое силище, на которой, казалось, держался весь поднебесный мир. Лист на ветвях еще крепился прочно, и кроны представлялись великанными забуревшими тучами, которые не пробить ни грозой, ни бомбами. Под их заслоном у непылких костров спали в повалку изнуренные фронтом и отступными маршами солдаты. Под первым же крайним дубом Лютов насобирал горсть ядреных желудей и с каким-то суеверным загадом сыпал в карман шинели. В нижней части парка стояла удивительная тишь, будто война тут еще не начиналась. Сквозь эту неземную тишину пробивался чуть слышный рабочий шумок допотопной дизельной машины. На этот звук через парк и побрел от нечего делать размечтавшийся Лютов. На окраинной опушке, возле небольшого заросшего бледно-зеленой ряской пруда, бывшей барской сажалки, притыком к горе стояло в полтора этажа здание старинной красно-кирпичной кладки. Здесь-то и шумела машина. Это оказалась городская электростанция. У входа в здание, возле опрятных железных воротец, на широченной дубовой лавке сидели два усатых старика. Один с лопатистой бородой, второй без нее. Оба в промасленных тужурках и фартуках. Тот, что с бородой, курил трубку, другой — цигарку. От них уютно несло запахом табака и солярки. Старики близко схожи друг с другом и различались разве что трубкой и бородой. Подойдя к старикам и козырнув по-военному, Лютов долго и молча любовался их схожестью, чем немало смутил стариков. Первым, вынув трубку изо рта, неловко представился бородач. «Это я, машинист-механик, а он мой младший брат и начальник станции. Вдвоем и кукуем, работать нечем и воевать не воюем. Отвоевались, мать нашу Бог любил». Старик показал на штабель пустых бочек из-под горючки. Последнюю зарядку вот отгоняем и баста. Хоть в тыл беги, хоть в полон оставайся, а хошь живьем в могилу зарывайся. Будя молоть, батя, осек начальник брата и тут же обратился к Лютову. А вы, товарищ командир, на изготовке, значит, и каска на голове, и бинокль на ремне. Что же, наш город оборонять будете, а ли слабо, сдавать придется? Шломы на башке, а сами на горшке, прости господи, с внутренним ожесточением подковырнул бородач. Да не муторь душу, Митрий, снова приструнил младший брат старшего. Может, командиру и без нас тошно. Я Цусиму в 5-м годе испытал. Ты в Балтфлоте переворот прошел, кипятился бородач. Нам, значит, сладко было, а им тошно стало. Бегут да свое же и взрывают, рвут. И все наперед немца норовят изничтожить, будто чужое, а не родное. Старику было с чего негодовать. Еще поутру, как оказалось, по распоряжению местной власти, на станцию приезжали минеры со своими причиндалами готовить к взрыву электростанцию. Старики вздыбились стеной на защиту. Ни вы ее запускали, ни вам и тушить наш свет. Орал бородач во всю свою флотскую глотку. Минируй меня, а машину не тронь. Под НКВД пойду, а добро не дам в расход. Действительно, станция была сооружена еще в начале века, а значит, до советской власти. Это дар княгини Гагариной жителям Плавска. Накровные золотые тысячи, то ли у знаменитого Гиля, то ли у Нобеля, она купила 2 мощных кабельных дизеля с электрогенераторами. За те же золотые рублики заграничные спецы поставили и запустили станцию, дали свет. Поначалу в ее собственный дворец, а потом во все казенные канцелярии, в школы, в больницу, в библиотеку и даже в баню и водокачку. Кстати, все это было тоже построено для горожан ею же. Но не об том болела душа у бывалых моряков. Мало ли кто чего настроил и наломал на земле россиянской.